5.2. Рыцарь Тироля. Франц де Фрегер в тот момент уже был руководителем Мюнхенской академии изобразительного искусства. Он сразу заметил одиноких тирольцев, немного печальную женщину и талантливого юношу, почти подростка. Что они чувствуют себя потерянно в большом городе и нуждаются в помощи, было видно невооруженным глазом. А у де Фрегера глаз был наметанный. Он приютил земляков со всей возможной сердечностью и взял на себя опеку над юным Августом. Как уже говорилось, по благородному облику профессора Франца де Фрегера 1835-1921 годы никто бы никогда не смог предположить, что он родом из крестьян. Изысканная внешняя красота и задумчивое интеллигентное лицо этого популярного в Баварии и Тироле человека впечатлили Пеции. Он подумал, что сам профессор идеально подходит для портрета какого-нибудь рыцаря чести из средних веков. Например, Готфрида фон Берлихингена, рыцаря с железной рукой. Сколько достоинства в этих изогнутых бровях, тонком носе, с очерченными ноздрями, спокойном взгляде темно-серых глубоко посаженных глаз. Мысль о том, что профессор похож на героя трагедии Гёте, сразу вызывала и другую. «А кто же тогда я?» — подумал Пеции. «Видимо, по сюжету я тот самый преданный оруженосец Георг, гибель которого Готфрид переживал как потерю родного сына». Эта идея показалась ему забавной. Уж слишком патетично она прозвучала. Он уже тогда мыслил образами из книг, которые ему хотелось иллюстрировать. Пеции нравилось примерять на себя роли классических персонажей. Он решил, что непременно напишет картину, на которой они с профессором де Фрегером будут воплощать героев гётевской трагедии. Эти странные пророчества все чаще появлялись в его жизни, и порождал их он сам, хотя и не подозревал, что в каждом его образе, мысленном или запечатленном на картине, содержится предвидение. Мог ли он, сравнивая себя и профессора с героями Гёте, знать, что 6 апреля 1904 года, в пасхальное воскресенье, де Фрегер, гуляя по Риму, действительно сломает себе руку и в шутку назовет себя рыцарем с железной рукой? Мог ли он знать и свою судьбу? А профессор и сам понимал, что похож на героя, поэтому написал автопортрет. Не в образе фон Берлихингена, конечно, самый обыкновенный, традиционный автопортрет. Жизненный путь де Фрегера во многом напоминал путь младшего Августа Пеции. Он тоже рано лишился отца. Но его отец умер, когда будущему художнику было 11 лет. Потом он вынужден был продать родительскую ферму и уехал учиться живописи. Но не в Мюнхен, а как раз в Инсбрук, доброжелательно встретивший молодого художника. В жизни де Фрегера тоже был добрый покровитель, учивший его мастерству, скульптор Михаэль Штольц. После обучения у Штольца Франц де Фрегер отправился в Мюнхен, а через 2 года в Париж, столицу современного европейского искусства, где жадно изучал все музейные собрания, коллекции живописи и студии художников. Ему казалось, что он попал в огромный, доселе неизвестный мир, который ему, тирольцу, пришлось открывать как кругосветному путешественнику. Вернувшись в Мюнхен, де Фрегер учился с 1867 по 1870 год у Карла фон Пилотти. Там, в студии Пилотти, его товарищем был яркий, подающий большие надежды Ганс Маккарт, впоследствии очень модный художник, известная личность в мире искусства. Вскоре де Фрегер вернулся в Инсбрук, который считал своей родиной. В 1880-е годы он со своими историческими полотнами и душевными тирольскими сюжетами стал здесь законодателем и покровителем искусств. А его картину «Приглашение к танцу», выставленную в музее Фернандеум, 4 ноября 1882 года, купили за 50 тысяч марок. Менее чем через год лесную кузницу за 50 тысяч флоринов купила Дрезденская галерея. Свой полувековой юбилей художник торжественно отметил в Боцене. Судьба вновь забросила его в Баварию. Он поехал писать портреты монарших особ по приглашению и собирался вернуться назад, но вместо этого создал Мюнхенскую академию изобразительного искусства. Ее так и называли «СД» по начальным буквам фамилии ее основателей Отто Зайца и Франца де Фрегера. Там профессор преподавал историю искусства до 1910 года. Отто Зайц и Франц де Фрегер стали учителями Августа Пеции. Но у молодого художника был свой путь и свои предпочтения. Исторические сюжеты из жизни тирольских крестьян и Андреаса Хофера его не привлекали. Они казались архаичными, даже вызывали иронию, типичную для молодого человека нового времени. Гораздо больше ему нравились сказки и легенды. Он любил изображать экспрессивные явления. Горные водопады и обвалы, морские бури, горящие дома, падающие звезды и фантастических существ, некогда живших на земле. Художник был уверен, что землю действительно населяли удивительные мифологические люди и звери, но они либо вымерли, либо попрятались в темных уголках леса, в расщелинах и оврагах альпийских гор. Только интерес к сказочной теме сближал Пеции с его великодушным учителем де Фрегером. Профессор тоже охотно иллюстрировал сборники сказок и легенд, но в отличие от Августа, профессор никогда не думал, что все эти сказки и легенды существуют в реальности. Вскоре Август Пеции совершенно пренебрег старой школой и обратился к романтическому направлению. Де Фрегер нравился ему, но не как художник, а как человек. В искусстве его гораздо больше привлекал товарищ де Фрегера по курсам живописи Ганс Маккарт. Модный эстетизм Маккарта казался Пеции прорывом в будущее. Он так увлекся Маккартом, что едва не стал подражателем. Де Фрегер уже начал поглядывать на него с тревогой. Но Пеции сам нашел собственную манеру. Его неотвратимо тянуло к югенд-стилю, ставшему синонимом австрийского искусства той эпохи. Время отцов уходило в прошлое, но сдаваться не собиралось, видя в представителях югенд-стиля своих конкурентов. Это произошло и в семействе дух художников Пеции, семействе, ставшем отражением духа времени в миниатюре. После окончания академии Август мог остаться в Мюнхене, но вернулся в Инсбрук по собственной воле. Его тянуло на родину, к тому же он понимал, что одним подражанием чужой манере ничего не добьешься, а искать свое надо только дома. Им в тот момент владели две страсти – желание писать тирольские пейзажи и стремление стать книжным иллюстратором. У Августа была еще одна мечта – поехать в Рим и написать огромное полотно. Гибель вечного города на фоне ясного голубого неба, античных ваз и неумирающих зданий. Это была грандиозная картина. Очевидно, она должна была называться «Мертвая вечность». Но этой мечте не суждено было осуществиться. Жизнь Августа в эти годы не была легкой. Он все время разрывался между Инсбруком, который давал ему вдохновение, и Мюнхеном, где тяжко страдала от варикозной болезни его мать. Брат Артур приезжал редко, отец никогда. Его совершенно не интересовала семья. В последний раз Август приехал в столицу Баварии, незадолго до смерти матери, и уже не оставлял ее. Она скончалась 29 апреля 1901 года. Отец не приехал даже на похороны. Он по-прежнему был где-то далеко, даже не в Вене, а как будто в другой галактике. Приехал лишь младший брат Артур, которого Август тоже видел нечасто. он стал драматическим актером и жил в Берлине. Несмотря на трагизм момента, Август был рад видеть брата, хотя его все время не покидало ощущение, что даже теперь Артур находится внутри какой-то своей сценической роли и никак не может из нее выбраться. Его скорбь, слезы, радость, встречи – все носило характер какой-то странной, внезапно налетающей и быстро проходящей экзальтации. Август ошибался. Артур прекрасно понял, о чем думает его брат. Актеры никогда не говорят о своих чувствах, боятся, что им не поверят. Для других людей артист всегда притворщик, как будто у него нет ничего своего. И Август думал так же. Артур знал, что убедить его в обратном не удастся. «Куда ты теперь?» — спросил он после похорон. Август сдержанно сказал, что хочет домой в Инсбрук. В Мюнхене ему делать больше нечего. Здесь не осталось ничего, что было ему дорого. «А может, в Берлин?» — предложил Артур с тайной надеждой. «Там тоже люди живут. Вот я, например». «Берлину вполне хватает тебя», — ответил Август с мягкой улыбкой. «Я нужнее Тиролю», — и скромно добавил, «по крайней мере, мне хочется так думать». Август Пеции не сразу вошел в вагон поезда, отправлявшегося в Инсбрук. Он стоял на перроне и ждал брата. Артур появился на перроне в сопровождении довольно крупного щенка черного ретривера. «Это кто такой?» — спросил Август, серьезно посмотрев на собаку. «Это тебе подарок», — сказал Артур, опустив глаза и посмотрев на носки своих модных туфель. «Защитник». Щенок осклабился, показав зубы. «Зверь», — заметил старший брат уважительно. «Как зовут-то?» «Лучше не спрашивай», — ответил младший с легким смешком.